Глава 9. Правда зависит только от вас. Возможно, вы наконец-то начали воспринимать себя как вибрационную сущность, способную создавать собственную реальность. Более того, вы поняли, что создаете собственную реальность с помощью силы мыслей, поскольку каждая мысль является вибрацией, и закон притяжения отвечает на нее. Поэтому в любой момент, когда вы на чем-нибудь фокусируетесь, прошлом, настоящем или будущем, вы находитесь в процессе сотворения своей жизни. Всякий раз, когда вы уделяете чему-либо внимание, когда наблюдаете, думаете, вспоминаете события прошлого, объясняете, рассказываете, представляете или фантазируете, вы посылаете вибрацию. И закон притяжения обязательно отвечает на нее. Всякий раз, возвращаясь к данному вопросу, вы притягиваете к себе новые вибрации, которые обладают сходной вибрационной частотой. Тем самым вы усиливаете посылаемый сигнал. Чем больше вы фокусируетесь на объекте, тем активнее становится его вибрация, и тем больше аналогичных вибраций притягивается к нему. В конечном итоге вы начинаете повсюду видеть физические доказательства, факты, соответствующие сущности того, что вы чувствуете по отношению к данному вопросу.